Глава 18. Иван. «Вы хоть понимаете, что это мой сын?» «Ну как не понять? У нас тоже дети. Будут». Кинофильм временно недоступен. «Алён, волнуешься?» Я укладываюсь на свою сторону кровати и расслабленно наблюдаю за тем, как соседка смывает неброский макияж и становится еще лет на 5 младше. Главное успеть предупредить маму, что у Васильевой есть 18, и никаких несовершеннолетних я не совращаю, да. «Филатов, отстань, или я все-таки убью соседа, что мешает спать», фыркает Кнопка, растягиваясь рядом, а я думаю, что ее плейлист обязательно нужно обновить, потому что сладкие апельсины я начинаю ненавидеть вместе с Земфирой. Широко зевнув, я невольно восхищаюсь тем, сколько моя очаровательно ворчащая соседка успела переделать за один короткий день и квартиру привести в состояние идеальной первозданной чистоты. И борщ вместе с пюрешкой сварить, и котлет нажарить, и даже запечь ягодный пирог, который, правда, до маминого приезда в целости и сохранности не дожил, потому что мне ну очень хотелось его отдегустировать. «Не девушка, а мечта», — роняю я на автомате, пытаясь придвинуть к себе Алену, и моментально получаю по загребущим конечностям. «Не лезь на мою половину», — недовольно фырчит Васька и даже пытается соорудить что-то наподобие баррикады из подушек и одеяла посередине кровати, а наутро я обнаруживаю девушку, запутавшуюся в простыне и тесно прижавшуюся к моему боку. И пока я пытаюсь продрать глаза и сообразить, что к чему и как, мне дважды прилетает подушкой в лицо и грозит прилететь в третий, но я успеваю перехватить Аленкину руку в воздухе и лишить ее орудия грозного возмездия. «Вась, ты чего?» Становится как-то обидно, при том, что я откровенно не понимаю, где умудрился накосячить, при условии, что даже еще не успел встать. Мы так не договаривались. Кнопка подозрительно косится чуть ниже моих бедер. Я же, осознав, в чем, собственно, проблема, прикрываюсь простыней и начинаю объяснять соседке прописные истины. «Алён, это утро. Это как бы нормально». «Чёрт с тобой, золотая рыбка». Обреченно махнув на меня рукой, соглашается Васильева и, сморщив аккуратный, чуть вздернутый нос, оглушительно громко чихает. «Тебе вообще повезло. Я на новом месте обычно плохо сплю и могу случайно приложить чем потяжелее. Сестра со мной лет с 13 ложиться отказывается». Я прикидываю масштаб гипотетических разрушений и давлюсь коротким смешком. Представляю, в какой восторг пришла бы мать, если бы мы встретили ее не хлебом и солью, а кровавым побоищем с тяжкими телесными повреждениями, нанесенными ее отпрыску будущей женой. Кстати, о маме. В прихожей раздается звук лязгнувшего в замке ключа, а за ним по всей квартире разносится крик, способный поднять роту солдат на построении, возвещающий о начале конца. Тьфу! То есть о прибытии сиятельной Агаты Павловны Филатовой. «Дети, я дома!» «Тушите свет!» Я прижимаю к себе активно сопротивляющуюся Аленку и носом зарываюсь в ее густые русые волосы, потому что мне срочно нужно познать дзен и пополнить запас терпения. Откидываюсь на спину, утягивая Кнопку за собой, и гробовым голосом выдаю. И живые позавидуют мертвым. Тьфу ты, балбес. Васильева не без труда выбирается из моих медвежьих объятий, накидывает сверху симпатичные пижамки с шортиками короткий атласный халат насыщенного синего цвета, с большими розовыми цветами и запахнув полы, с грацией королевы выплывает в коридор. Чтобы там встретить подтянутую сухопарую женщину невысокого роста, одетую в белоснежный брючный костюм-двойку и черную рубашку с приколотой к правому кармашку брошью, сверкающую россыпью больших и малых камней. И пусть кажущаяся хрупкость никого не смущает, сговорчивости в маме столько же, сколько и так-то, то есть ни грамма. «Привет, мам». Не привыкший к таким ранним подъемам, я вырубаюсь буквально-таки на ходу и сонно щурюсь. Беспрестанно тру глаза и пытаюсь отогнать галлюцинацию в виде откормленного пушистого енота, одной лапой обхватившего шею моей досужей родительницы, а второй вцепившегося в ее выкрашенные в ярко-рыжий цвет волосы. «Ну, здравствуй, сын», — кивает мне мама, а галлюцинация нахально отказывается исчезать. Напротив, зверюга с громким фырчанием перекочевывает ко мне в руки и гипнотизирует меня своими любопытными черными глазами-бусинами. Это Гена, и до вечера он поживет с вами, пока мы с Лидочкой пробежимся по магазинам. «Доброе утро, Агат Павловна!» Все-таки произносит задыхающаяся от беззвучного хохота Аленка, явно не верящая в послушание и спокойствие на диво присмиревшей животинки. «Как доехали?» Моя эпатажная маман показательно игнорирует, что вопрос, что приветствие, отодвигает меня вместе с Геной в сторону и тянется к бедру Васильевой. Обильно слюнявит указательный палец и со всевозможным усердием принимается оттирать въевшийся в кожу рисунок. «Мам!» Наступает моя очередь ржать во весь голос, и я, смирившись с копошащимся у меня в голове енотом, поясняю. «Это татуировка». И она не смывается. Изогнутые ниточки брови резко взмывают вверх, возмущенная до глубины души мама буркает что-то похожее на «И куда только твои родители смотрят?» и вихрем уносится в гостиную разбирать сумки. Пока я изо всех сил сдерживаю порыв рассказать ей о том, как отец отходил Аленку полотенцем по всем мягким местам за переливавшийся свежими чернилами сюрприз. Правда, воспитательная мера не возымела должного эффекта, а Васькино желание набить еще одну татушку под лопаткой только расцвело буйным цветом. «Филатов Иван Геннадьевич!» Леденящая кровь окрик заставляет меня вытянуться по струнке, а хихикающую Васильеву мгновенно посерьезнить. И даже не лишенная инстинкта самосохранения животинка замирает, оторвавшись от моей многострадальной шевелюры. «Что?» Это такое. Мы с Кнопкой несемся к месту происшествия на перегонки и ожидаем увидеть там как минимум еще не остывший труп. Однако нам на обозрение предъявляют миниатюрный треугольник красной ткани, в миру именуемой стринги, который Шерлок Павловна Холмс обнаружила глубоко застрявшей между спинкой и подлокотником раскладывающегося дивана. А дальше мой доморощенный следователь выдает поистине гениальное умозаключение. «Сдается мне, милочка, что Ваня просто-напросто нанял тебя в агентстве эскорт-услуг, чтобы я от него отстала». Признаться честно, подобный вариант я действительно рассматривал. Правда, сразу отмел как несостоятельный, ибо уже не раз обжигался на сыщицких навыках горячо любимый маман, чего стоили только найденные ей в тубусе для чертежей сигареты. Заметив складку, пролегшую посреди Аленкиного лба, я начинаю переживать, что, наткнувшись на подобную бестактность и напор бронетранспортера, соседка пошлет меня кормить пингвинов в Антарктиду. Но Васька неожиданно расплывается в лучезарной улыбке и, широко раскинув руки, приближается к моей застывшей на месте родительнице. «Даже если это и так, придется как-то потерпеть друг друга на одной территории 2 недели». Если я думаю, что ничего больше не сможет меня удивить сегодня, то Васька разбивает мою уверенность вдребезги, ласково выговаривая: «Мама».